Глава 40. Бизнес-класс российской авиакомпании совсем не такой, как в других странах. Несмотря на это и мои протесты, папа решил излишне потратиться, и теперь я и мои длинные ноги сидим с удобством для наших коленных суставов. Обцелована и полностью удовлетворена в потребности обнимашек. Богдан Анатольевич и Марк Борисович справились на отлично с задачами, поставленными перед провожающими. Летя к родителям, я не думала, что возвращаться буду с тяжестью на душе. Дома меня никто не ждет, не считая Наташки-дурашки, которая погостила у родителей несколько дней, затем 3 дня с мужем провела и вернулась домой. Так я думала до того момента, пока не увидела ее лучезарную в зале прилета. Лыбится, машет мне, высоко подняв руку, качает ею, как маятником. В руках держит небольшое каланхое. Яркая, эффектная, ее невозможно не заметить в толпе. Спустя несколько мгновений вижу рядом с ней девушку. Среднего роста, короткостриженная, коренастая, одета в рубашку поло и темные джинсы, 0 макияжа. Интересненько. Наташа очень серьезно относится к внешнему виду людей, особенно девушек. Стоит мне подойти ближе, как подруга бросается на шею, норовит поцеловать меня в губы, успевая увернуться в последний момент. Немножко, но все же я в шоке. А вот и моя скромная девочка представляет меня своей спутнице. После того, как мы сдержанно здороваемся, она продолжает. Алена у нас не любит проявлять свои чувства на людях, зато любит все живое. Да, малыш? Протягивает мне горшочек с цветком. Актриса больших и малых погорелых театров. Нашла интересный объект и распинается. Так и дала бы ей в лоб. Но вместо этого забираю свой презент и беру Нату под руку под пристальным взглядом новой знакомой. Понимаю, что Наташа наплела тут 3 короба, за ней не заржавеет. Может и сказки писать. Что за цирк? Спрашиваю, когда мы остаемся вдвоем. У нас с ней поздний совместный обед в кафе. Скоро я в вещи влезать перестану. В самолете поела, сейчас кофе с пирожным. С завтрашнего дня начну разгружаться. Человек я вполне адекватный, как мне кажется. Но сейчас, движимая непонятной силой, касаюсь ладонью своего живота. Там никого. Плоский. Всего лишь наивные мечты. Боже, пожалуйста, я очень прошу. Пусть от Артема, да хоть от кого более-менее здравомыслящего. Познакомилась с ней вот только что. Зоя тоже ждала свою девушку. Возвращает меня в реальность Ната. «Ты не тоже. Это мелочи», — отмахивается. «Мне интересно стало. У нас же в городе такое не распространено, сама знаешь. Москва — город возможностей. Чтобы она наверняка пошла на контакт, я приукрасила нашу с тобой любовь». Вид у подруги такой, словно ее посвятили в ключевую тайну масонов. Самое ценное знакомство в ее жизни. «Психолог недоделанный». Почти так и есть. От нечего делать мы с Наташей решили еще по одной вышке получить. Она в процессе, а о своей я подзабыла. Она посылает мне в ответ воздушный поцелуй. Такая девочка интересная, совершенно не маргинальная. Речь, знаешь, какая чистая? Не то, что у нас с тобой. Кивает часто-часто, хохочет. Мы с тобой поедем культурно обогащаться. Шлем-пун-пун Мономаха посмотрим. Кареты, платье-лизочка. «Ты в оружейную палату хочешь?» В ответ на мой вопрос она кивает с искренностью в глазах. «Только на метро я не поеду. Там воняет». Наташа поджимает губы и округляет глаза. «Вот так вот, да?» «Вот так вот. Не надо говорить, что у меня в секционке ароматы сильнее. Еще один топовый стереотип. Почему от тебя не воняет?» «Даже не думала. От тебя снова ангелом пахнет». Берет меня за руку, подносит к своему лицу, вдыхает аромат моего крема для кожи. Точно, снова вернулась к нему. Пахнет роскошно, хочу тебя съесть. Игриво облизывается, проводит носом по моей коже. Гипнотически обалденный, пролиняшка моя. Со стороны мы реально выглядим странно. На деле же я в своей ориентации так не уверена, как в ее. Я пошутить хотела, мол, пролетела разок бизнесом, и все, метро завоняло. Да уж, с повышенным комфортом летаю я не так часто. По работе никто оплачивать не будет. Отпуска у меня редко бывают, и в большинстве своем они проходили с Артемом. Тёма в эконом не сядет, но он не выездной. Краснодарский край — наше все, но туда проще на авто. О том, как круто можно летать, я узнала, когда, поругавшись с Артемом, мы с Натой собрались за один вечер в Дубай, чтобы он не достал и отвлечься. Я и тебе купила. Свободной рукой лезу в сумочку, достаю купленный для нее экземпляр. Когда ты мама, баловать себя не приходится. Как бы она ни шутила на тему сыновей, в первую очередь она для них всегда старается. «Это все мое? Точно? Может, себе купила, а теперь отдаешь?» Эмоции суперживые. Интересуется, но уже распаковывает. «У меня для тебя тоже подарок есть». Вечером она вручает мне шикарный подарок в виде посещения футбольного матча Кирюши. У них выездная игра в Москве. Вроде я не любитель футбола, но атмосфера на стадионе потрясная. Затягивает во всеобщий настрой. Единственное, что меня беспокоит, наше тесное общение с Кириллом. Его слишком много.